Демосфен, оратор афинский. Величайшим и сильнейшим противником Филиппа в предприятиях его против независимости Греции был оратор Демосфен. Он родился в 384 году до нашей эры и происходил из почтенного и всеми уважаемого афинского рода. Отец его, Демосфен, был зажиточный, честный человек из Демопионии. Его прозвище было «Чистильщик мечей», потому что он был владельцем оружейного завода, на котором работали невольники. Он рано умер, оставив семилетнего сына. Заботы о семействе и управлении имением поручил он на смертном одре трем опекунам. Афову, сыну сестры, Демофону, сыну брата, и старинному другу своей юности Ферипиду. Эти лица, несмотря на то, что были обеспечены особыми, сделанными в их пользу завещаниями, действовали в отношении к семейству умершего с крайней недобросовестностью и почти разорили имение Демосфена, которое оценивалось почти в 14 талантов, хотя в течение десятилетнего периода опеки при разумном и честном управлении могло бы быть удвоено. Так что по окончании опеки Демосфен получил имение, ценность которого не превышала ценности 70 мин. Если опекуны так бесстыдно хозяйничали в имении опекаемого, то следует предполагать, что они немного заботились и о воспитании его. Однако же известие, будто Демосфен вырос без всякого образования и не упражнялся даже в гимнасии, как прилично всякому свободному юноше, неосновательно. У него не было недостатка в средствах для обучения и воспитания, но боязливая мать удерживала слабого болезненного ребенка от напряженных телесных упражнений, так что в приемах его осталось много странности и неловкости, которые он должен был преодолевать с большим трудом. Печальный опыт, приобретенный Демосфеном в ранней молодости относительно ближайших его родственников, повлиял на его характер и на выбор занятия. Этот опыт, не раздражая его духа, внушил ему строгое чувство справедливости, которое он проявлял позднее во всех своих действиях, и рано дал ему сознание собственной силы. Оставленный без помощи, обманутый естественными покровителями, он мог надеяться только на самого себя, и чтобы спасти свое имущество от окончательного расхищения, должен был выступить собственным защитником против недобросовестных опекунов. Для этого ему нужны были искусство говорить и знание закона. Объявленный совершеннолетним и вступив во владение расстроенным наследством отца, 366 год, он взял к себе в дом оратора Иссея, отличного знатока афинского права и искусного защитника, за вознаграждение в 10 тысяч драхм, чтобы научиться у него судебному красноречию и законам, и поручить ему защиту процесса, предпринятого им против своих опекунов. Он потребовал от них немедленного отчета, но из-за происков его противников дело это тянулось 2 года, пока, наконец, Демосфен, потеряв надежду на мировую, не подал жалобу Архонту отдельно на каждого из своих опекунов. Этого промедления желал, может быть, сам Демосфен, потому что теперь он до такой степени уже ознакомился с ораторским искусством и законами, что мог рассчитывать на верный успех своего дела в суде. Жалоба на Афова первой поступила на рассмотрение суда. Несмотря на все интриги и ухищрения, Афов был приговорен к уплате 10 талантов. Но новыми хитростями он и его защитники добились того, что Демосфен все-таки не получил своего имущества и должен был довольствоваться скудным вознаграждением. Процесс длился 6 лет. Но это время трудов и опасностей было для молодого Демосфена превосходной школой. В возрасте, который афинские юноши обыкновенно проводили в легких наслаждениях, он испытал только нужду и борьбу, труд серьезный и напряженный. Силы его были возбуждены, характер окреп, он приобрел самоуверенность и привычку говорить. Это привело его на поприще государственного мужа и оратора. Под руководством Исея сделался он таким красноречивым и ученым адвокатом, что не только защищал с искусством собственные дела, но приглашался и другими. Кроме наставления Исея и другие люди, определявшие интеллектуальную жизнь Афин, без сомнения повлияли на развитие предприимчивого юноши, хотя их нельзя назвать, собственно, его наставниками. Таковы были прославленный учитель красноречия Исократ и философ Платон. Исей и Исократ только писали речи, но никогда не выступали в качестве ораторов. Но пример и слава замечательного оратора и государственного мужа Калистрата рано возбудили в Демосфене удивление и дух соперничества. Великого Перикла, рассказывает, взял он себе за образец, а творение Фукидида, родственное с Периклом по духу и по слогу, изучал с таким рвением, что не менее 8 раз переписал его собственноручно. Неутомимым трудом и терпением Демосфен развил свой ораторский талант и выработал слог своих речей на лучших образцах. Но искусственно правильная обработка речи была недостаточна для полного успеха оратора, который в народных собраниях должен приковывать внимание слушателей и властвовать над ними. Он сам рассказывает на вопрос, что составляет самую существенную принадлежность оратора, отвечал: прежде всего, произношение, во-вторых, опять произношение, и в-третьих, опять-таки произношение речи. Избалованные афиняне были чрезвычайно требовательны к устному изложению речей. Периклы и старейшие ораторы говорили, стоя на кафедре, в спокойном положении, со спрятанными под мантией руками. Теперь стали требовать от оратора до тонкости отработанной мимики и жестикуляции. Положение тела, движение, выражение лица должны были в точности гармонировать с мыслями и внутренним настроением оратора, требовали совершенно правильного и изящного выговора, полноты голоса, благозвучия и ритма. Демосфен сначала имел в этом отношении большие недостатки, частью от природы, частью вследствие недостатков воспитания. Он имел слабый голос и короткое дыхание, так что посреди периода часто должен был останавливаться и начинать снова. С ранней юности речь его была косноязычной, так что его называли в насмешку «ваталом». Букву «Р» он не мог выговорить правильно. Ударение слов было у него ошибочно, положение тела неловко, он подергивал одним плечом. Все эти недостатки могли испугать и заставить упасть духом юношу с меньшей силой воли. Но Демосфен приложил немалое старание, чтобы превозмочь обидевшую его природу. Чтобы придать языку своему подвижность и быстроту, он брал в рот камешки и с ними пробовал говорить ясно и громко. Чтобы усилить голос и дыхание, он скорыми шагами восходил на крутизну, громко одним духом произнося места из поэтов. Бродил по побережью и старался голосом перекрыть шум и плеск морских волн. В своем доме он устроил себе подземную комнату, в которой никто не мешал его упражнениям. Там оставался он днями и месяцами, ни разу не выходя на воздух, и чтобы ничто не соблазняло его оставить свое уединение, выбривая себе половину головы. Он устроил себе зеркало в человеческий рост и перед ним делал свои упражнения. С потолка этой комнаты свисал острый меч, которым он должен был поранить себя, если бы начал дергать плечом. Многое в этих известиях может быть вымышлено и преувеличено. Но достоверно, что Демосфен приложил много труда, чтобы стать великим оратором. Горький опыт при первом появлении в народном собрании заставил его прибегнуть к этим отчаянным усилиям. Когда он в первый раз осмелился говорить перед народом по поводу общественных дел, он был принужден сойти с ораторской трибуны, оглушенный неодобрительным шумом и шиканьем. Уже хотел он отказаться от своего предприятия, как однажды, когда, упав духом, смущенный, он бродил в Пирее, встретился с ним человек почтенных лет, евном из Фрии. Старец начал упрекать его за уныние и неуверенность в себе, сказав, что в нем есть что-то перикловское, что ему необходимо усвоить себе внешние достоинства оратора и снова мужественно выступить перед народом. Это поощрение подвигнуло Демосфена на новый опыт, но и во второй раз испытал он неудачу. Пораженный, с закрытым лицом, спешил он домой, чтобы скрыть от всех стыд. Один из его знакомых, актер-сатир, последовал за ним. Демосфен горько жаловался на прихотливое настроение публики, сетовал на то, что он, который трудился более всех других ораторов и посвятил искусству всю юношескую силу духа, не находит ни в ком сочувствия между тем, как пьяные моряки, как, например, Димат, и грубые лентяи удостаиваются всеобщего внимания. «Это правда», — Демосфен отвечал ему сатир, — «но я, может быть, устраню причину твоей неудачи, если ты мне прочтешь одно место из Софокла или Еврипида». Демосфен исполнил его требования. Тогда сатир повторил то же место с таким выражением, с такой живостью в движениях и взгляде, что Демосфену показалось, будто он слышит совершенно другие стихи. Демосфен пожал прекраснейшие плоды своего постоянства и трудолюбия. Он стал величайшим оратором древности, имел удивительное влияние на умы сограждан и могуществом речей своих делал более, чем флоты и армии. Но эта сила красноречия имела своим основанием не одно только ораторское искусство. Чтобы слово имело силу, нужно, чтобы оно исходило от благородной личности, высоконравственного характера. Эти-то качества и придали вес влиянию Демосфена, а они-то и поставили его выше всех ораторов и государственных мужей того времени. Не гоняясь за собственные выгоды и славы, не хлопача о благоволении или неодобрении слушателей, высказывал он с решительностью и мужественной свободой духа то, что казалось ему справедливым, благородным и славным. Отечество было в его глазах выше всего. Благородный и высокого образа мыслей, он с силой нравственного убеждения восстал против легкомыслия, индифферентности и испорченности сограждан, направлял их к труду и деятельности, возбуждал их к великодушным подвигам, указывая им на славу великих предков и всегда напоминая, что государство должно стремиться не к достижению приятнейшего, легчайшего и выгоднейшего, но, жертвуя приходящими благами, к торжеству чести и добродетели. Он вполне сознавал свое высокое серьезное призвание и в летах зрелого мужества трудился для общественной пользы с той же добросовестностью и любовью, как в лучшие годы своей юности. В то время как другие демагоги проводили ночи на пирах и попойках, он с трезвым духом просиживал при свете лампады и думал о том, что намерен был на другой день предложить в народном собрании. Враги смеялись над ним по этому поводу и называли его водопийцем. «Твои речи пахнут светильней ночной лампады», — говорил ему некто Пифей. «Во всяком случае», — возражал Демосфен, — «Лампада не может рассказать обо мне того, что могла бы рассказать про тебя». Он никогда не говорил перед народом без подготовки, следуя внушению минуты, но считал своим долгом тщательно взвешивать истину и все полезное Отечеству и выступать перед народом не иначе, как вооружившись правильными доводами и основаниями.